«Я вижу тебя», — раздался голос в варпе, после чего задрожали царства демонов. Острые когти рвали землю и гремела черная чешуя, спущенная с поводка Миссы. Она учуяла своего врага, как и король демонов положил свой взгляд на Мальстрим. Он был неподалеку, и этот мир мог стать еще одним его плацдармом для будущих завоеваний, цель которых — возвращение былой мощи. И в облике вопящего и саморазрушающегося черного дракона она навалилась на разлом. Вся моя воля столкнулась с ее силой. Я уже бился с ней, однако то было до пробуждения короля демонов. Каждый ее удар вызывал такую боль, которую я никогда не чувствовал и не видел. А ведь я довольно много времени провел в Каммаре. Само желание сражаться исчезало из-за нахождения близ нее, апатичность становилась свинцом в руках, заставляя их опускаться. Но когда ее лапы уже впились в края разлома, начав его расширять, с грохотом мой посох опустился на пол. Весь шпиль задрожал, вся энергия в кристаллах высвободилась в моменте, и трещинами пошел базальт. Осколки шпиля не падали, замирая в варп-вихрях, после чего необузданная энергия попыталась меня уничтожить. И если бы не мои тренировки, то так бы и случилось. «Мы еще встретимся», — взревела Мисса, после чего разлом захлопнулся, и вся энергия высвободилась в потоке, взорвавшись в небесах. Шпиль обрушился, дворец едва не превратился в руины, а я был подхвачен птичкой, которая не дала мне упасть. «Посох сломался», — разочарованно произнес я, когда обсидиан превратился в пыль. «Найдем или сделаем новый, да краше прежнего», — ободрительно заметила птичка. А тем временем от бури не осталось и следа. Взрыв сжал тучи и сконцентрировал всю энергию в точке, после чего с небес вместо молнии и града посыпалась радужная пыль. Она блестела всеми цветами, и переменчивые вихри воздуха увлекали их за собой. В этот момент весь город замер, люди выходили наружу и смотрели на небо, даже темные мессы были прерваны, а проповедники предавших слова хмурились, стряхивая с плеч пыль, что будет сверкать еще 9 дней. Казалось, в эти мгновения само будущее можно было увидеть в небесах, и все всматривались в причудливые узоры, а души одна за другой охватывались смятением. Никто не знал, что он видит. Все рассказы проповедников не давали ответов, как и не было ни света, ни тьмы. Были лишь вечные перемены и изменения. Но к чему они приведут? На это могли ответить лишь сами души. И они отвечали, после чего в них загорались самые разные цвета. Черный страх перед будущим соседствовал с красной уверенностью в самом себе. Яркая золотая надежда сияла в противовес едкому бурому отчаянию, пока мягкое голубое спокойствие сменялось темно-синей пучиной. Никто не мог ничего за них решить, и лишь сами души решали, что увидят. Именно так я видел будущее, которое создавал. Миры, где все будет зависеть лишь от самих людей, где в варп не будут запрещать смотреть, потому что это страшно, а за иную точку зрения не станут убивать. Да, это опасно, местами нелогично, возможно глупо, но пусть будет так, а будущее определится согласно тому, как души справятся со всеми вызовами, что идут после, и рука об руку свободы. И даже если все умрут, став лишь игрушками в руках хаоса, то значит пусть так тому и быть. Кажется, они воодушевлены, прощебетала птичка, приземлив меня на крышу дворца, с которого было видно весь город. А вот проповедники наоборот возмущены. Есть только одна истина, которую они и несут. Все, что идет против этого, уничтожается ими. Конечно, им не нравится, согласился я, прекрасно понимая реакцию предавших слова, которые положили основу сначала имперскому культу, а потом сами же заложили и фундамент ереси. Возможно, имело какой-то смысл встать на одну из этих сторон, но это меня не устраивало. И да, я понимал, что никогда мне не будет под силу начать борьбу с хаосом в его сегодняшнем обличии, как и бороться с Империумом тоже для меня слишком. Я даже с демонами-принцами без помощи Дзинча соперничать не могу, как и в целом далеко не на вершине пищевой цепочки. Но в то же время в моих силах создать нечто свое, пронеся это через темное будущее. А ты знал, что в каждом ресторане этого мира есть блюдо, которое называется маджаритовый стейк? Поинтересовалась птичка, сев рядом на краю крыши дворца. Маджаритовый, удивился я, даже не представляя, что это за блюдо. В специи что ли добавляют драгоценную пыль? Нет, назвали так из-за цвета. А само блюдо появилось после того, как вы посетили столовую строителей, что собор возводили. Ох, давно это было, а я далеко не все запоминаю. Советники ваши такого расклада не ожидали, что вы в столовую решите заглянуть. Ну и сказали поварихам крутиться как угодно, но сделать прием достойный вас. Тогда кто-то соус похожий по цвету и намешал. Блюдо вам понравилось, слухи разошлись, и с тех пор его много где можно попробовать. Даже в столовых, правда, там мясо зачастую заменяют на всякое. Интересно, много ты всего знаешь, еще и запоминаешь как-то. Да, но само происходящее довольно интересно. Как малое и незначительное решение в один момент оборачивается изменениями в масштабе целого мира или даже миров. Я про эту книгу пишу. Ты умеешь писать? Вообще я умею с помощью магии держать перо, чутко обидевшись произнесла птичка. Но вообще пишу в соавторстве с одной из твоих учениц. Я материал собираю, потом мы с ней обсуждаем все, а она уже дальше компонует во вменяемый вид. С рыжей что ли? Спросил я взглядом, указав на один из ярких психических огней, что выделялись в океане душ. Нет, вон с той, темненькой. Она вечно в библиотеке сидит, будто бы все книги прочитать хочет. А так вот почему она на третий круг не переходит. Пока все в своей зоне доступа не перечитает, то даже думать об этом не станет. Ага, читать она с такими темпами еще лет 5 будет. Вдумчиво слишком читает. Ну так смысл читать, если значение написанного даже понять не пытаешься? Не знаю, я не особо много читаю. Я слушать люблю, подслушивать и сплетничать. Как-то пролетел разок по собору, так услышала жалобу прихожанки одной. Дочка ее с проповедником, недавно прибывшим, связалась, да после дурочка влюбилась еще. Все эти от предавших слова лясы точит, будь здоров, ораторы превосходные, по ушам ездит только в путь. Ну и в общем этот тоже поездил, попользовался и просто отгородился от нее, а она же его любила. Очень часто птичка меня поражала тем, что знает ответы на порой крайне важные вопросы. Складывалось впечатление, что она мудра как сфинкс. С такими навыками и такой памятью, как у нее, она могла бы стать невероятно сильным демоном, возможно даже демон-принцем, ну или демон-принцессой. Хотя тут оба варианта не очень подходят, ведь демоны – существа без пола. Пол – это про биологию и физическую часть, а варп – это про души все же. Однако птичке это все было не нужно. Она росла, становилась сильнее, а сама как занималась какой-то ерундой, так и занимается. Знает про планы Дзинча больше меня, при этом 12 на 37 без ошибки не умножит. По миру всему летает, но до прошлого года думала, что население у нас 1020 людей, хотя в то же время знает, какие тут национальные блюда и чуть ли не все городские сплетни. И при этом все ее устраивает, как таким же странным она считает меня и большинство других. Ведь в ее понимании мы с этой борьбой за власть и миры тоже занимается какой-то ерундой. А всех примархов она уже окрестила детьми невменяемыми, которых бы запереть друг с другой, да пусть друг друга гасит, а ненормальным жить мешают. А еще я слышала, что в нашу сторону летит флот Священной Инквизиции, вдруг неожиданно произнесла птичка. И наша система точно лежит на их пути. Как думаешь, нам удастся убедить их? Все эти храмы и соборы построены разным ипостасям Бога Императора. Глава 248. Так а вы точно верите в Бога Императора? С некоторым сомнением спросил я, встречая инквизитора, сошедшего на наш мир. А вы точно имперский мир, что лишь незначительно отошел от имперских истин? Прищурившись, внимательно на меня смотрел инквизитор. Взгляд мой упал сначала на темную Эльдарку, что какого-то хрена делала в его свите. Затем на Псайкера, которого трясло так, будто из него вот-вот вырвется демон. Не менее подозрительно выглядел космодесантник без опознавательных знаков на своей силовой броне. А это у вас из-под воротника не восьмиконечная звезда торчит? Все еще сомневаясь в том, что передо мной слуга Золотого Трона, спрашивал я. Сначала вы мне ответьте, почему собор не по канону культа Бога Императора построен? Вы еретик, а может вы еретики? Я инквизитор, вот моя инсигния. А я губернатор, и проверить подлинность вашей инсигнии я не могу. Так давайте я вам уникальный цифровой ключ передам. Мы потеряли связь с административным миром еще 3 века назад. Да и вы сами наверняка об этом знаете, поэтому и предлагаете. Нет, я предлагаю проверить, потому что я инквизитор. Нет, я спрашиваю, лоялист ли вы? Что нет, а что да, я не говорил да, я тоже. Напряжение росло, ситуацию усугубляло и то, что в этот момент позади меня начала проходить процессия в розово-голубых одеяниях, что несла изображенное с помощью хрусталя хтоническое божество со щупальцами и бесчетным числом лиц. «Парад в честь нашего прибытия?» – спросил инквизитор. «Разумеется, мы же чтим традиции и уважаем инквизицию. А почему бог-император с щупальцами?» Уж больно он на Дзинча похож. Зависит от точки зрения. Ваша точка зрения еретическая. У вас есть основания так считать. У меня есть флот, который может уничтожить этот город. Уничтожайте, бог император своих узнает. Ладно, хорошо, предположим, я вам верю, что вы преданы империуму, произнес спустя паузу инквизитор. Хорошо, я, предположим, тоже вам верю, что вы восьмиконечную звезду на груди набили для конспирации. Откуда вы про это знаете? А почему вы не отрицаете? Инквизитор понял, что я загнал его в ловушку, или же не понял и просто решил промолчать. Взгляд у него точно какой-то не такой был. Но додавливать его я не стал. После чего мы все же добрались до дворца, где начали обсуждать содействие его несомненно важной миссии, которую перед ним поставил несомненно сам бог-император, с моими мирами, которые также несомненно абсолютно лояльны. Кажется, я видел у вас темного апостола из числа абсолютных предателей. Кажется, то есть вы инквизитор, который не может точно сказать, видит ли он главнейших врагов империума. Могу, но просто вдруг вы сами решите признаться. А зачем вы прибыли к нам? Мы направляемся в Мальсторм, в Варп, по миссии бога императора. Ну разумеется, документ покажите. Нет, и что вам от нас требуется? Немного помощи, пополнить запасы провианта и парочку темных артефактов. Последнего у нас нет. У вас фонари во дворце на варп энергии работают. Чудеса прогресса. Техноересь? Ни в коем случае. Уперев локти на стол и сведя ладони, инквизитор смотрел на меня. Я смотрел на него. Он думал о чем-то своем. Я думал также о своем. Оба мы не доверяли друг другу. Это было очевидно. Тем временем нам принесли еду и аккуратно вылезли щупальца из-под мантии инквизитора, которые утащили стейк куда-то вглубь. «Что это?» – спросил я. «Дары бога императора». «Точно?» «Определенно. К сожалению, точно установить, кем именно был этот инквизитор, мы так и не смогли. Тем не менее, мы с ним пришли к заключению сделки. Я позволяю провести обряд молитвы богу император в своем главном соборе, который построен Дзинчу, то есть богу императору. Выделяю ему 3000 рабов под это дело, а его космодесантник выходит на связь со своим друзьями, с друзьями из черных щитов, что прибыли к нам уже через полгода. Черные щиты были довольно сомнительными личностями. Технически, начало им положили Астартес, которые отвернулись от своих легионов. Очень влиятельными они были во времена ереси Харуса. Однако по факту все они очень быстро превратились в мародеров и разбойников. У них не было баз, действовали они малыми группами, порой даже в одиночку. Черными щитами их назвали из-за отсутствия опознавательных знаков и покраски брони в черный. Это также было отсылкой на древние времена Тиры, когда рыцари отказывались от своих родов и закрашивали гербы на щитах в черных. Были ли они лояльными, зависит от конкретного черного щита. Некоторые действительно продолжали служить империуму, ведя свою войну. Другие просто вовсю мародерили, а третьи могли и варбанду основать. Ведь по тем или иным причинам и в лояльных, и в предательских орденах порой случалось всякое. Одна история с небесными львами чего только стоит. В общем, черных щитов можно было описать как наемников, которые отказались от своих легионов, от их тактик и от своего прошлого, поставив себе свои личные цели. Им нужна была какая-то база, которую я любезно согласился предоставить. Да, их группа была мала, буквально два десятка, но это были Астартес, с которыми я довольно быстро нашел общий язык. Потому что в целом они уже нажрались дерьма, и что империум ненавидели, что хаос. Они не хотели умирать за труп на троне, что предал половину своих детей. Как и становиться рабами хаоса по примеру второй половины примарха, тоже считали такой себе альтернативой. Им нужна была достойная цель. Цель я дать не мог, ведь во мне они видели демона. Но я мог дать их материальную базу. Взамен мне нужна была помощь в защите. Так я положил начало созданию иррегулярных формирований на своих мирах, фактически ЧВК. В какой-то момент даже прошлые конфликты с пиратами начали забываться, и вот уже контрабандисты все чаще залетали на станции. Вместе с этим появлялось все больше заблудших душ, которые не хотели никому служить. Я давал приют и возможность работать всем им. Это привело к тому, что в какой-то момент начали появляться алтари богу императору. Их запрещать я тоже не стал, и в соседнем квартале даже разрешил построить полноценный храм. Надо было видеть лица проповедников, предавших слово, когда они об этом узнали. Сразу же попытались устроить погром. Срали в головы своим прихожанам они знатно. Потоки еретиков выходили на улицы и шли десятками тысяч прямо к этому мелкому храму. И тогда я понял, пора. Что же эту опухоль надо вырезать уже сейчас? Предавшие слово уже очень долго находились здесь. Они промывали мозги, и в целом все шло к тому, что рано или поздно они получат весь контроль над людьми. Я с ними боролся, но победить не мог. Единственное, что мне удавалось, выигрывать время. Теперь же, когда эти полудурки решил пойти против моего решения, настало время нанести удар. Все войска были подняты под ружье, и пока я сам лично разбирался с сильнейшими псайкерами и Астартес, то на пункты дислокации солдат-еретиков просто сыпался град снарядов и ракет. Мы ударили неожиданно и крайне болезненно, после чего процессия была разогнана, а все лидеры казнены. Фактически это было объявлением войны. Рано или поздно ответ от предавших слова или подконтрольных им сил не заставит себя ждать. Однако вместе с этим в Варпе уже начиналась война, как и в Мальстрим стекались флотилии еретиков. Дальше будет только хуже, и пока все будут грызться друг с другом, я предоставляю островок спокойствия всем желающим. И к тому времени, как предавшие слово очухаются, они обнаружат, что тут у меня уже и базы контрабандистов построены, и стоянки для собственных пиратских групп, и черные щиты могут получить здесь все. В идеале надо будет договориться еще о сотрудничестве с тысячу сынами, после подсуетиться с железными воинами, как и в целом в планах было заключить договор вообще со всеми. Еды у нас все еще много, добыча полезных ископаемых идет полным ходом, имеется свой торговый флот, и в целом мы уже начали производить оружие, как и скоро будет построена космическая верфь, население тоже росло. Прибежище, где разрешено все, хочешь молись темным богам, хочешь богу императору, хочешь эльдарским богам, кому угодно, главное не мешай жить другим. Круто я придумал. Придумал-то круто, но, почесал нос Мордрит, глядя на мой новый свод законов и правил, с таким подходом наши миры не проживут и 10 лет, пересрутся же все, так мы их расселим по разным планетам, они будут пересекаться только здесь, и еще в некоторых местах, да и живя друг с другом научатся терпимости со временем. Тау, вон, живут же, я как дворянин тебе говорю, иди говно, значит доведи ее до ума, прежде чем реализовывать. Может, просто устроим тотальный диктат по старинке? Это банально и скучно, но это хотя бы возможно, Видар. Ну ты угробишь всех этих людей такими реформами. Они скот, им нужен кнут и пряник, а не твоя сраная свобода. И еще мы выйдем на контакт с ксеносами с диких миров. К религиозной борьбе добавим еще межвидовую. Все получится, не переживай. Дзинч любит разнообразие, и он нам поможет. А-а, ну если так, то конечно. Я просто думал, ему на нас наплевать, как и на большинство своих слуг. Так или иначе, пока я постигал магические дисциплины, Мордрит с другими отголосками вовсю пытались создать наш мир утопию среди погрязших в вечной войне миров. Когда-нибудь и до нас дойдет эта война, но мне хотелось верить, что я успею набрать критическую массу, и нападение на нас перестанет быть кому-то выгодным. А даже если нет, то у меня всегда есть возможность попробовать еще раз. Глава 249. Так значит, ты хочешь открыть магическую школу прямо на этой планете? Спросил у меня чернокнижник тысячи сынов. Вообще я ее уже открыл, но предлагаю объединить наши усилия для поиска знаний. А ты в курсе, что у тебя тут на планете храм богу императору? Еще и Слоаниш, Нурглу, Кхарну и еще десятку другому сильных варп-сущностей. Мы воюем с лоялистами. Он тиран и злодей, который убил собственного сына. Вроде он убил больше, чем одного сына. По крайней мере косвенно уж точно. Но давай смотреть на эту ситуацию как ученые-маги, коими мы оба и являемся, произнес я и подмигнул чернокнижнику в силовой броне. Чем больше точек зрения, тем больше ответов на вопросы мы найдем. Что же касается безопасности, то не переживай. Вам даже с ними контактировать не придется, да и после чисток у нас тут большинство дзинчиты, как и в целом каждый лоялист, потенциальный еретик. Это они еретики, а наша вера истинная. Ну, это я и имел в виду. Да, мы добрые и за справедливость, а империум зло и бла-бла-бла. В общем, если на вас нападут имперцы, то я первым встану рядом с вами для защиты ваших интересов. Даю слово. Как и в целом, ну ты же видишь, что я тут устроил на планете. Имперские псы, если это увидят, тут же устроят резню. Так зачем храм-то им строить? Потому что у нас тут не забирают право выбора, как и право его поменять. Не за это ли вы и боритесь? Ну хотят придурки молиться этому лже-императору, ну пусть молится сколько им угодно. А через годик-другой многие из них уже дзинчу поклоняться будут или и вовсе, Я наклонился чуть вперед. Или и вовсе станут сами правду искать. Да, в такое трудно поверить, но нам ли не знать, как порой перемены меняют что людей, что миры? Чернокнижник нахмурился, но в конечном итоге наши переговоры прошли более, чем успешно. Сыграл и тот факт, что я лично был знаком с Магнусом, как и в целом на Каммаре мы, можно сказать, сражались с 1000 сынами бок о бок. Имя мое было известно довольно хорошо, как и то, что я один из довольно способных слуг Дзинча, который вечно то у демон принцев костью в горле становится, то льдом под ногами примархов оказывается. Поэтому доверять мне было можно, в рамках разумного, конечно, за клоуна меня также не считали и в целом перспективы развития для 1000 сынов здесь тоже были. Да и мы же под одним богом ходим. Поэтому именно 1000 сынов стали первыми партнерами. Именно партнерами, а не как это было с предавшими слово, которые хотели из меня марионетку сделать. Благодаря этому моя магическая школа пополнилась как новыми книгами, так и новыми преподавателями и корпусами. Взамен 1000 сынов получала специалистов, которых они и будут помогать обучать. Разумеется, не всех, лишь некоторую часть, как и в целом все будет решать сам Псайкер. Правда, самые лучшие кадры, конечно, все равно от меня утекут, ведь по сравнению с тем, что было на планете чернокнижников, это моя школа сродни Шараге. Но меня это не удручало, наоборот, я и сам получал доступ к новым книгам, артефактам, как и в целом теперь мог общаться с другими чернокнижниками, которые вот, прямо под боком у меня. В общем, этот договор многое упрощал. Следующим шагом стало создание базы для банд космодесантников-предателей. Делалось это уже не так явно, но и какой-то сверхсекретности тоже не было. На спутниках строились крепости, на самой же Куаммутатиа, что являлось главной планетой системы и на которой собственно и расположился и мой дворец, и собор, и магическая школа, и огромные аграрные производства. Решено было не строить слишком тяжелых промышленных производств. Поэтому решено было построить гигантскую орбитальную станцию, размером с планетоид. С этой целью решено было перетащить часть астероидов, после чего начала стройка. В теории станция станет как щитом для планеты, так и производственным центром, где разместятся заводы. Таким образом, варбанды, что будут располагаться в крепостях, не будут иметь собственных производств и в случае чего, все расположенные на двух спутниках силы могут быть легко уничтожены нами. Конечно, с обратной стороны, в случае уничтожения этой станции, враг фактически, можно сказать, уничтожит и базы на спутниках, что не очень умно, но решено было сделать именно так, как и тюрьмы расположить также на спутниках. Один спутник будет иметь дворец для оргий, а второй – арену для резни. Как можно догадаться, делается это для привлечения последователей Кхарна и Слораниш. Задумка тут проста. Да, Слораниш ненавидит Дзинча и, возможно, лично меня, как и Кхорн в целом тот еще поехавший черт. Но, когда летит вот варбанда Кхарна, после битвы, без боеприпасов и такие, видит мою систему, они разве будут устраивать резню? Им куда удобнее будет пополнить здесь запасы, передохнуть, возможно, набрать новобранцев, а затем поехать устраивать резню в других местах. Логично, логично. Такого подхода мы и придерживались по отношению ко всем гостям. Не мешайте других, а все, что вам нужно, мы вам продадим. Такие места на самом деле уже существовали как в Варп, так и в галактике, но их было мало. И как раз по соседству с плачевно известным Мейлстормом еще одна такая система лишней не будет. Вернее, даже сеть систем, ведь шупальца мои уже достали и до соседних систем. Культ там созрели, правда, они так далеко и условия там не очень, а развивать сразу несколько систем тяжко, поэтому те миры стали источником людей и мутантов. Как Астартес набирали новобранцев на других мирах, так и мои пиратские банды делали это на диких мирах, где условия были так себе. Аналогично позволялось делать всем другим гостям, что, конечно же, чтили правила. В чем была моя выгода? Доход с пошлин, ведь каждая варбанда привозила с собой трофеи, меняя их на боеприпасы для тех же балтеров и починку кораблей в нашей скромной, но уже работающей верфи. Плюс наша система уже становилась весьма приятным торговым местом для сомнительных личностей. А когда они находились здесь все вместе, вооруженные и ведущие свои дела, то вероятность того, что кто-то решит тут провести экстерминатус, очень сильно падала. Ну а для последователей Дзинча тут вообще был самый настоящий рай по понятным причинам. И вот сидел я, радовался своим успехам и тому, что карательную экспедицию предавших слова унес варп, Как вдруг разверзлась реальность и как к себе домой в мой рабочий кабинет под магической школой с ноги аккуратно влетел перевертыш. «Ты продал мои учебники, которые я дал тебе для саморазвития», — первым делом спросил он. «От них воняло говном, и ты сам это знаешь. Зачем мне артефакты Нурдла? Что это магия, что то? Ты хоть понимаешь, что наделал из-за тебя какой-то культ получил силу, которая позволила им захватить 77 миров?» Предавшие слово в шоке, ведь даже одна из их крепостей подвергалась атаке культистов. Культистов, которые подчинятся лишь сам себе, ну и Нурглу. Но Нургл их лично останавливаться не собирается, и потому те агрессивно захватывают все на своем пути. «Я знал, что так будет», — уверенно сказал я, «ведь в разговорах с гзинчатами главное просто вести себя уверенно, будто бы ты и сам знаешь, что делаешь, и все происходящее вокруг многоходовочки, а не череда случайностей». «Точно, тебе от меня что надо?» «И да, если ты думаешь, что убедишь меня в том, что я в чем-то там виноват, чтобы выбить лучшие условия для сделки, то у тебя ничего не получится. Ты отдал мне буквально говенные артефакты и знал, что делаешь». «Ладно, ты прошел тест на лоха», — пожал плечами перевертыш, а тон его резко изменился с осудительного на добродушный. «Но тут кое-где нужна помощь. Это типа уже тест на шныря, я просто так бегать по твоей указке не буду. Хочешь еще проклятых книг? Ты опять паль подсунешь с подвохом. Давай что-нибудь попроще. Например, души. Заточенные в кристаллах души. Хорошо, я дам 20 тысяч душ, если ты убедишь Лазурь бросить службу королю демонов. Единственный способ этого достичь – убить Лазурь. 20 тысяч душ маловато для того, чтобы я полез к ним. 10 тысяч душ, если ты остановишь ее продвижение в варпе. Ты еще и цену понизил? Хреново торгуешься для осколка Дзинча. Нет, сколько ты хочешь. Для начала мне надо взглянуть на саму проблему». Перевертыш кивнул, после чего раскрыл еще один разлом, показав одну из сторон варпа. Орда демонов двигалась в сторону разлома, грабя один мир за другим и собирая без преувеличения миллиарды душ. А во главе миллионов демонов находилась Лазурь, которая довольно сильно изменилась. Кажется, у нее добавилось как мутаций, так и артефактов. Он стал полноценным полководцем с просто охренеть каким огромным воинством. Там в основном низшие демоны. Их миллионы, плюс выше них так или иначе стоят как опасные псайкеры, так и просто психические сущности бета и альфа уровня, то есть равные мне. Я их в одиночку не убью, а армии, ну ты мою оборону можешь сам рассмотреть. Я чисто на Дзинча тут уповаю, и что шторм задержит предавших слово. Ну или что этот самый король демонов заставит их огрести настолько сильно, что они про меня забудут. Я порешаю вопрос с Ларгаром. Не, забей, можешь не париться, я сам все разрулю, улыбнулся я, ведь для меня этот мир не представлял особой ценности, и набирать из-за него долгов и обязанностей я не собирался. Перевертыш это понял, после чего задумался. 99 миллионов душ, а ты не забыл, что ты тоже служишь Дзинчу, и что я тут по его воле? Хм, а ты прав. Тогда я хочу, чтобы Дзинч объяснил мне, как управлять перерождениями, и приведешь к нему Лазурь живой, произнес перевертыш и протянул руку. Хорошо, на днях свяжусь с Дзинчем лично, с улыбкой ответил я, делая вид, что не вижу предложенного рукопожатия. Не доверяешь мне? И правильно. И со смехом перевертыш растворился, оставив меня в одиночестве. Думаешь, он нам соврал? Тем временем на его место почти сразу села птичка, что наблюдала за всем диалогом со стороны. Думаю, он говорил нам правду, что еще хуже, ведь это означает то, что даже с ней мы никак не доберемся до его истинных мотивов. А как там слухи обо мне в варпе? Слово донесено и его услышали. Отлично, тогда брось завтра клич. Скажи, что Видар Многоликий рассмеялся, узнав, что Лазурь стала генералом лже-короля, а затем объявил, что у нее 9 дней на то, чтобы пасть на колени и принести извинения перед Дзинчем. Птичка кивнула, после чего растворилась в варпе вслед за перевертышем. Я же отправился для создания темного обряда в честь архитектора судеб, дабы выйти с ним на связь и уточнить формальные детали, а также в целом спросить, не полагается ли мне что-то за прошлую помощь ему. Примум вербум деимонис ч1. Освободи меня, бог-император, от ужасов, сокрытых в варпе. Освободи меня от тьмы бездонных лиц. Нечистых демонов не убоюсь. В их бездны я спускаюсь вольно. Внушаю волю им свою я как закон. В месте, где указано имя автора, не удается ничего разобрать. Отчетливо видна лишь первая и вторая буквы, которые могут быть как названием стиха, так и именем его автора. А и Г, П, потому как написаны буквы, можно предположить, что стих писался от руки крайне аккуратным человеком. Название также, как и сам стих, вероятно, на высоком готике. Primum Verbum Daemonis. Среди тысяч книг планеты чернокнижников ваше внимание привлекла самая неприметная, которая не сочилась энергией варпа. Более того, она даже не поглощала этот самый варп. Казалось бы, пропитанный демонической силой мир и вовсе не замечает существования этой книги. Тем не менее вы взяли ее в руки, после чего книга едва не рассыпалась. Ни автора, ни аннотаций, ни даже названия разобраться не удалось. Эта книга казалась настолько древней, что, возможно, застала времена Великого Крестового Похода или даже того больше. Однако написана она была на известном вам высоком готике, а название без труда удалось расшифровать как первое слово демона. Зачастую в большинстве религий, что существовали на терре до возвышения императора, были полны глупостей, суеверия и бессмысленных варварских традиций. Однако во многом в них можно было найти и присутствие идей, что используются и по сей день, а также были описаны в пути Аврелиана и взор Алого Короля, что были написаны детьми императора до их судьбоносного падения в ересь. Целью данного труда я не ставлю дать какую-либо оценку действиям или сторонам, но хочу взглянуть на важнейший вопрос под иным взором, возможно уникальным или по крайней мере не изученным мной ранее в других книгах. В своих суждениях я буду опираться на фундамент, что был заложен еще задолго Великого Крестового Похода, когда я еще не понимал, что мой друг выжженное пятно неожиданно прерывает ваше чтение. В этой книге в целом мало чего сохранилось, некоторые страницы просто отсутствовали, другие были словно намеренно уничтожены. Пару раз вы встречали и пустые страницы, а иногда смотрели на понятные вам буквы, но не могли их прочитать, словно бы что-то вам мешало. Демоны, они описывались еще древней терой. Этим сущностям придавали одну единственную цель – негативно воздействовать на человечество. Они развращали, вводили в заблуждение и в самых худших случаях могли завладевать нашими телами для исполнения собственных гнусных целей. Однако если углубиться в прошлое, что намеренно скрывается культом бога-императора, а также к внезапно текст исчезает, будто его никогда и не печатали, я могу уверенно заявить, что существовали иные точки зрения, в которых демонами считались лишь силы, что были способны не только возвысить человека, но и стать проводником между низшим и высшим. К ним обращались в те моменты, когда сознательное и рациональное просто не могло дать логический ответ, как и в целом подобный подход не давал никакого результата. Боги, божества и демоны – это не что иное, как слова, которыми люди просто назвали формы того, что они встречали в варпе. Просто попытка систематизировать хаотичные знания и внести в них порядок. Ведь именно создание порядка в хаосе и является главной целью человека, разум которого по природе своей не терпит отсутствия ответов, неопределенности и пустоты. И такая форма познания варпа, как демонология развивалась, дифференцировалась, становилась все более сложной, комплексной и артикулированной. К несчастью, огромный прогресс был просто скрыт или уничтожен тем, кому я уже уделил. Вновь текст резко обрывается, несколько страниц вырваны. Человечество смогло излечить саму смерть, создало корабли, что достигали соседних звезд. Все это делалось как раз с помощью систематизации и объединения отдельных абстрактных символов воедино. Символы как таковые использовались человечеством всегда. Мы использовали их в математике, в физике, в химии, и ровно так же мы использовали их в магии с целью обобщения и понимания обширных сложных понятий, создание формул и получение конкретных результатов. Без преувеличения мы пытались воздействовать на то, что раньше называлось богами. Коснувшись следующих страниц, вы вынудили их тут же рассыпаться прахом, который в свою очередь моментально исчез в искрах, будто бы сам варп поглотил запретные знания. Сам император ввел понятие тени, отдельной личности, что существовало подсознательно и к которой большинство людей не имело доступа. Это понятие очень тесно связано со словом «душа», однако во избежание ненужных ассоциаций я хочу передать его слова и мысли так, как звучали они в тот день, когда строился его дворец. Ведь ничего общего с магией оно не имело, магией подобное было лишь для тех, кто терял грани и не мог в силу своего невежества ответить на возникающие вопросы с научной точки зрения. Так или иначе, император и сам был далек от понимания тени, но изучив энунцию, он все больше сливался со своей тенью, понимал ее все лучше. Предвидя, что книгу эту будут читать те, кто родился уже за мной после моей смерти, я попытаюсь описать это максимально доступно, так как однажды эту мысль сформулировал один гений с Марса. Если человек – агитатор, то вы, ваша личность, программное обеспечение, единицы и нули, а тень – это платы, по которым бегает ток, который вы обозвали единицами и нулями. И в тот момент, когда человек получает доступ к тени, он получает доступ уже самой своей сути. Как формируется характер? Что влияет на ваше «я»? Каждый может найти абстрактные ответы, но можете ли вы ответить конкретно, какие моменты и насколько сильно повлияли на формирование той или иной черты вашего характера? Нет, вы можете лишь предполагать, строить теории, в то время как тень будет продолжать строить вас самих и себя. Умный человек понимал это еще до создания первых вычислительных машин. Невежественный же человек в целом не способен понять эту концепцию. И в тот момент, когда эта тень начинает на него влиять и наружу вырывается, самый простой пример – его темперамент, то он приписывает этот процесс внешним причинам, в частности, демонам. Согласитесь, очень удобно было бы создать такое смягчающее обстоятельство, этого козла отпущения, который позволит сказать: «Это все не я, кто-то другой заставил меня это сделать, возможно, демон». Правда всегда была менее удобной и всегда более страшной, ведь человек по природе своей одновременно способен создавать трепещущие душу произведения искусства и в то же время уничтожать и проявлять ужасающую жестокость. Эта комплементарность присуща людям, этого не изменить. И как протон танцует с электроном в танце, так будет танцевать наши тени и наше «я». Как положительный полюс не может существовать без отрицательного, так и мы не можем существовать без тени, а она без нас. Но чтобы наладить хоть какой-то контакт с этой тенью, люди использовали синтетическую и символическую формы, равно как и с другими науками. Подобно тому, как математики высчитывают свои уравнения, как химики визуализируют в графиках сложнейшие процессы и как физики пытаются вывести теорию, что уместит в себя все проявления Вселенной, также мы создавали эти символы и пытались связать их в постоянные закономерности. Пытались до тех пор, пока не дотянулись до самих небес и не были уничтожены тем, кого после прозовут императором. И хоть этого его поступка я понять до сих пор не могу, но и обид на него не держу. Ведь с пониманием тени ты также начинаешь понимать и то, что зло и добро по сути своей искусственны, как и эмоции. Вновь текст прерывается, в этот раз страницы не вырваны, а отсутствуют. Вы поняли это лишь потому, что далее идет совсем другой текст, имеющий мало общего с прошлым. Хотя, возможно, это сам автор решил так раскомпоновать свой труд. Этого вы, к сожалению, никогда не узнаете. На самом деле, когда мы рождаемся на свет, без разницы на какой планете, с какими генами и с какой религией, то именно это место мы считаем правильным. Именно с нашего рождения начинается крайне опасный процесс, который вредит нам куда больше любых болезней. Процесс создания иллюзий, которых не существует, но в которые принято верить. Принято верить настолько рьяно, что читая это вы, возможно, решите уничтожить книгу. Однако вне зависимости от того, подружились вы с тенью или до сих пор пребываете в мире магии, реальность всегда будет оставаться объективной сама по себе. И хоть сама реальность никем не будет познана в истинно объективном смысле, но я смею утверждать, что приблизился к этому куда ближе большинства. Возможно, лишь некоторые представители Эльдар и сам император могут понимают в этом больше меня, хотя список оставим открытым, ведь своего предела я уже достиг. Тем не менее, ваше имя, ваша национальность, ваша карьера, пол – все это иллюзии. Они ничего о вас не говорят, а просто являются удобными ярлыками. Кто вы? Попробуйте ответить на этот вопрос, но не используйте эти ярлыки. Глубоко без разницы, где вы родились, на каком языке говорите и сколько у вас пальцев, все это никак не опишет вас. И ладно бы на этом иллюзии заканчивались, однако ведь с рождения вам прививают и другие иллюзии, такие как, например, страх смерти, боязнь выделяться или даже то, что неудачи на работе – плохо. Всячески из вас стараются сделать удобным. И делают они именно воздействуя на тень, внушая вам на подсознательном уровне все эти иллюзии. Не вы решили, что такое добро и зло, за вас решили это. Именно поэтому и важно познавать свою тень, расширяя подсознательную зону и беря контроль над тем, что раньше принадлежало тени. В свое время император зашел настолько далеко, что все его тело стало сознательно принадлежать лишь ему, буквально все тело, каждая клетка. На этом он не остановился, начав идти еще дальше, настолько далеко, что в какой-то момент встретился с ними, с теми, кого ныне называют узурпаторами варпа, самой большой ошибкой не только человечества, но и всех обладающих тенью существ галактики и Вселенной. И первый шаг для решения этой проблемы – признание проблемы, что война с хаосом – это не война с чем-то, что держит Балтер и летает на кораблях, через подпространство. Это борьба с иллюзиями, что создали мы сами. Это борьба с самим собой, которую возвели в абсолют Инри, которая неудачно попытался навязать миру кабал, который казался мне новым шагом, в то время как император уже отпрыгнул назад. Однако я ошибся и признал это, внеся ключевой вклад в унижение кабала, в конечном итоге скатившегося в глупый и нерациональный агностицизм. Именно это привело кабал к решению, которое доказало свою неэффективность бесчетное число раз. Он решил бороться с империями, в то время как единственное, что нам реально позволено, научиться уживаться с тенью. Но, к сожалению, на данный момент человечество лишь грязнит во мраке и даже не пытается ее хотя бы выслушать, что уж говорить о понимании. Как и демоны оказались не чем-то отдельным и чужеродными, они оказались частью нас самих. Это наши прямые отражения, наши чувства и эмоции, которые невозможно подавить. Более того, чем сильнее мы их подавляем, тем более злобными делаем этих самых демонов. В конечном итоге они все равно побеждают, а вся накопленная и сдерживаемая нами сила вырывается наружу с еще большим размахом ужаса. Именно это и погубило кабал, который верил в то, что справится с невозможным. И из-за озвученной выше фундаментальной проблематики империев наш мир мог превратиться в ад куда раньше, если бы не мои действия и не действия императора, который хоть и сам стал главным виновником всего происходящего, но также именно он в конечном итоге свернул со своего пути. В очередной раз, глава 250, «Ты изменился, это хорошо», шептало 9000 голосов, смыкая границы мрака над миром. «И тебе вправду стоит переживать, ведь перевертыш нигде тебе не сорвал, не соврал», пропело эхо темной мессы, что без остановки поддерживало ритуал. «Я же стоял, преклонив колено, и внимательно слушал каждое слово архитектора судеб, как и за процессом следили все мои ученики, а также приглашенные чернокнижники, включая одного из тысячи сынов. Уверенные шпионы прочих сторон также находились сейчас в соборе, дабы точно убедиться, что я не просто невесть откуда взявшийся самозванец, а избранный Бзинча. Как и король демонов должен умереть, об этом я прямо заявляю прямо сейчас и буду заявлять вплоть до его смерти. Ты будешь одной из фигур, что обрушат его в небытие, в этот раз навсегда, навсегда, вновь пронеслось среди пропитанного скверной базальта. И как только он падет, то начнется осада тиры. И внезапно Дзинч замолчал, его частичка внимания, что присутствовала сейчас здесь и следила за нами, решила, что время слов подошло к концу. Единым потоком на меня налетела информация, что более не формировалось искусственно в понятную моему скудному уму форму. Ведь в этом более не было нужды, и пока окружение мое лишь слышало шепоты и образы, я словно был в реке и смотрел на саму суть вещей. Ни одно слово не смогло бы столь точно передать волю темных богов, как это делал сам Варп, что являлся их частью. Как и в обликах, упоминаемых культами, они являются лишь к слабейшим и глупейшим своим слугам, дабы те могли хоть как-то воспринимать общение с ними. Однако не глупым, ни слабым я более не был, хотя ни сильным, ни умным меня все так же нельзя было назвать. Прямо надо мной начала формироваться энергия, она сливалась со мной, и я начинал сходиться с ней в танце. Продолжение той сути, что взращивал во мне Дзинч, являло собой прекрасный перламутр и плащом ложилось на мои плечи, а я идеально подходил к нему, чувствуя невероятную силу дара, подол которого играл розовым и голубым огнями. Поднявшись на ноги, я озарил собор темным пламенем, которая не выглядела дружелюбно и ярко, хоть и являлась по сути своей огнем, но не огнем страсти или радости, а огнем войны. «Войны», повторили культисты, уловив мою мысль, что впитывалось в собор и заставляло монстров на барельефах рычать и сверкать искрами. Своим крылом он укрыл нас от перемен, что нес мрак будущего. Вторым крылом взмахнул и поднял ветра, в которые мы должны прыгнуть, после чего судьба определит, взлетим мы или падем, произнес я, пока одним за другим на ноги вставали культисты, что продолжали выйти направлять энергию умирающих псайкеров. Мы должны положить конец глупцу, что возомнил себя выше Бога, и начнем мы с одного из его полководцев. Страх, смерть, судьба, обнажите оружие и идите за мной, чтобы изменить ваши пути, начертанные другими. Одним за другим культисты приносили в жертву безумцев и псайкеров, мои самые способные ученики открывали душу варпу, а я вовсю разгонял ветра варпа, раскрывая разлом прямо внутри собора. Сам Дзинч благоволил нам сегодня, но хоть он и был на нашей стороне, но как только начнется бой, то в лучшем случае мы можем рассчитывать на то, что он не позволит Слоаниш нам помешать. Стоя на перепутье, я вижу лишь свое отражение в хрустале, шептала помощница птички, прижимая к своей груди начинающую гореть огнем книгу. Имя этому отражению — тень. Ее я пытаюсь познать, и ближе ее нет никого. Знанием своим и осторожность, рунами на теле и стойкостью воли закаляю свой дух, всем доступным ограждаю свой разум от голосов тех, кто пытаются обмануть меня, прикинувшись ею. Одним за другим твари начали выходить из варпа, но не нападали они, чувствуя силу внутри душ, что не боялись смотреть на них. Во мне они видели не врага, но вожака, который не позволял ни одному из огней варпа сделать больше необходимого. Им же я мыслью доносил свою волю, проводя часть из них внутрь базальтовых залов, где сквозь маджерит на них смотрел заготовленные для награды души. Сам же я отправился в варп, увлекая за собой тех, кто уже поставил на кон все и слился с демонами. Внутри нас уже ждала армия, собранная птичкой, а также некоторые сущности, что также были способны обитать в империях, по примеру вознесенных до чемпионов Астартес. И хоть нас было мало, но очень редко количество определяло победителя, особенно когда речь заходила о битвах в варпе. И разверзлись потоки материума, позволяя мне выйти в нужное время, в нужном месте, как раз когда армия Лазури находилась на отдыхе после битвы, еще не успев поглотить все захваченные души во время прошлого рейда в физический мир. Сразу же она увидела меня, и молниеносно вверенные ей силы начали перестраиваться, пока над их головами уже пролетали крикуны. «Видар, давно не виделись. Я была о тебе лучшего мнения», — злобно выкрикнула демоница, впиваясь бешеным взглядом в мой плащ. «Склонись пред господином лжи, явись к нему сейчас же и склонись», — произнес я, входя все глубже в варп и затягивая за собой потоки энергии, что рождались в физическом мире и текли сразу сюда, вслед за душами псайкеров. «Никогда». И вместе с ее воплем варп начал рваться, словно шелковая ткань, а сама лазурь начала покрываться трещинами. Тысячу дорог трещины шли по ее телу, одни за другими выпадали потускневшие перья, после чего и потоки варпа подхватывали радужную пыль и уносили ее. Словно бы сбросив с себя свою шкуру, лазурь превращалась прямо на глазах из хтонической лазурной птицы девы в злобную и полную боли змею. Если раньше она еще сомневалась, то теперь, глядя на мой плащ и слыша смех Дзинча за моим плечом, она отдала всю себя принцу наслаждения и приняла его дары. Больше всего это напоминало казнь, ведь подобный процесс был действительно куда ближе к самоубийству, чем к чему-то иному. Все то, что раньше являлось сутью лазурью, разрушалось, оставляя лишь избранные Слоаниш кусочки. «Да будет так», — произнес я и стукнул посохом, направляя потоки развеянной сути лазури внутрь собственного разлома, впиваясь в собственные груди, рвя кожу и вонзая свои длинные когти вплоть. Лазурь упала на колени, безумно смеясь, в то время как внутри нее образовывалась бесконечная тоска. Тлен оковами лег на ее руки, и лишь одно могло помочь ей в этот момент. Страсти и наслаждения, которые уже подносились на чаше рогатыми дьяволицами, которые усмехаясь обвивали лазурь, чья кожа уже покрывалась змеиной чешуей, которую ласкали раздвоенные языки развращенных тварей. Король демонов хоть и собирал свою армию, но принадлежать ему она всегда будет лишь номинально. Ведь лишь однажды взглянув на Слоаниш, он стал ее рабом, и к этой же участи теперь прямо или косвенно приводил тех обитателей варпа, которые не признавали четверку. «Есть лишь путь совершенства», — раздался шепот в варпе. Поток демонов мчался прямо к нам, а их количество действительно поражало. Но в голове моей уже звучал шепот перемен, и лишь подняв взгляд, я впервые посмотрел на варп по-настоящему и увидел то, что невозможно описать. Подобно спиралям зазеркалье сияли неизвестные мне цвета, отражаясь друг в друге, они становились подобно звездному небу, что дрожало на потревоженной штормом глади воды, постоянно изменяясь и трансформируясь в них, словно бы рождались и умирали души всего мира. И эти потоки, они были так прекрасны, но понять их было не проще собственных бредовых снов. Одно за другим с этого неба спускались щупальца, что касались моей тени, и впиваясь в нее, они пытались влиять на меня. Однако не прошли даром все прошлые тренировки, и уверенным голосом я произнес слово, явив варпу свою волю. Слово, что никогда не услышит смертный, но которое заставило небеса Варпа разверзнуться, дав начало хрустальному граду. Одним за другим демоны повергались, а прямо под моим ногами начали вырастать горы. Я становился все выше и выше, мои защитники уже занимали оборону, готовясь встречать твари, которых способна остановить лишь истинная смерть. Желание Лазури убить меня и Дзинча стало настолько сильным, что начало материализовываться даже в моем соборе, проходя через разлом за моей спиной. Но ничего большего она не сделает, как победить не сможет. Аград мой был лишь предвестником ее погибели, на которую уже помчалась и она лично, виляя своим чешуйчатым хвостом. Лазурь смогла обогнать всех, и в какой-то момент за ее спиной появились крылья, что с кровавым всплеском вырвались из спины, позволив сделать ей чудовищно быстрый рывок. Четыре ее руки до сих пор держали четыре ятагана. Она думала, что сможет закончить все здесь и сейчас, но лишь напоролась на копье, в самом буквальном смысле. «Умри!» — яростно вопила Лазурь, насаживаясь все глубже и пытаясь достать ударами. Лишь где-то спустя две секунды она переключилась до Юртина, после чего тот тут же рассеялся, позволяя ей приблизиться ко мне, но лишь для того, чтобы незаметный мастерский удар Мордрида отсек ей одну из рук. Вслед за этим очередь Балтера дала и материализовавшийся Алор. Все мои отголоски при этом не рассеивались, а продолжали находиться рядом со мной, и выглядели они не как тени, а как выглядели в последние дни своих жизней. «Умри!» — ослабевшим голосом продолжала кричать она, и кометой пронеслась птичка, оторвав еще и обе левые руки, а затем последний ятаган так медленно начал опускаться на меня сверху вниз. Кажется, даже гладиаторы Каммары двигались быстрее. «Умри!» — харкнув в меня кровью, прохрипела Лазурь. Я же спокойно перехватил ее кисть. Она была куда выше меня, но видимый размер мало значил. Посох же я отпустил, он так и продолжил стоять вонзенным в гору, на склонах которых уже гремела демоническая битва. В левой моей руке появился клинок воли, в то время как плащ забавы ради закручивал потоки крови, которые не могли достигнуть меня, как и большинство дальнобойных атак. «Настало время и тебе отдохнуть», — с легкой грустью произнес я, глядя в обезумевшие глаза Лазури, чью душу жрали дары Слоаниш. И одним ударом я пронзил ее сердце, после чего магия уничтожила всю искалеченную душу, не оставив и следа. Оставалось лишь добить орду демонов. Было ли мне ее жалко? Нет, таков порядок вещей в варпе. Единственная причина, почему я не взял ее живьем, — отсутствие желания помогать Дзинчу больше нужного, а то зажрется еще. Как думаешь, Мордрид, если мы перебьем демонов Слоаниш, то оставшиеся без контроля орды низших тварей, не заслуживших внимания темного князя, перейдут на нашу сторону? Страх — хороший мотиватор, но лучше, чтобы они увидели и твое величие. Покажи, насколько ниже тебя все слуги Слоаниш, и тогда они сменят сторону и без принуждения. И как же я это могу сделать? Может, попробуем огонь Торквемады? Сожжем их заживо по старинке? — предложил Алор. — Давай попробуем, — безразлично пожал плечами я, передавая контроль над телом отголоском. Сам же я отправился в свой рабочий кабинет, к магическим свиткам и артефактам. Среди них мне было куда интереснее, чем на поле боя. К тому же недавно с планеты чернокнижников прибыла копия Primum Verbum Daemonis, которая не была полной, но была классикой для любого адепта варпа. Во многом на этот труд опирались те же Магнус и Ларгар, когда давали уже свою оценку хаосу. Как и на автора в свое время ссылался Харус. «Что же ты задумал?» — вздохнув, спросил я, в очередной раз перечитывая одно из немногих упоминаний о прошлом императора, которое было скрыто от меня всеми силами. Но однажды я докопаюсь до правды. Главное, чтобы этот день не наступил слишком поздно. Глава 251. «Неплохой удар, я бы даже сказал превосходный», — произнес я, делая сразу после первого пируэта второй, разрывая дистанцию. Стоя в центре собора, я сражался на мечах с одним из тысячи сынов. Без брони, только я и Астартес, а также наши мечи и магия. Да, именно последнее отводилось отнюдь не последняя роль, ведь происходящее не было шоу. Это было частью практики, а также совершенствованию духа и тела. Ведь магия была полна сюрпризов, и надо было быть готовым к ним по всем направлениям. И одного я не учел, того, что сражаюсь против весьма сильного псайкера. И едва пустив мне кровь, он уже тут же вытер свой клинок с глубоким долом о свое лицо. Крови моей в доле собралось немного, однако даже так колдун уже произносил темные слова для создания заклинания кататонии, что могла свести с ума цель, введя ее в панический паралич или же просто в смятении. Ах да, для несведущих надо было прояснить, чем отличаются волшебники, маги, колдуны, псайкеры, чародеи и так далее. На самом деле ничем, зачастую все эти слова использовались в обиходе с немного разными значениями. По факту же Империум делил все на два типа. Псайкеры санкционированные и все остальное. Во все остальное входили как несанкционированные псайкеры, которые пока что были виноваты лишь в том, что родились, а также колдуны, которые уже заключили сделку с хаосом. Как и психические дисциплины псайкеров отличались от колдовства довольно сильно, как и немного ухудшали образ колдунов массы, которые не обладали ни талантом, ни целеустремленностью, но зато невероятно жаждой легкой наживы. Прямо скажем, таких было большинство, и в результате колдун практически всегда означало что-то негативное. Однако были настолько безответственны те же колдуны из «Тысячи сынов», АО, нет, вовсе нет. Ведь по факту сути колдунов и псайкеров одна – варп. И с таким талантом ты обязан изучать варп. Ну а какие техники становятся естественными или противоестественными, определила кучка глупцов из культа императора, которая реально верит в то, что лучше быть тупым невеждой, чем пытаться искать знания и стать рабом хаоса. Такой подход мне тоже не нравился, как и в целом свою позицию на этот счет обозначил. Человечество сделает шаг в пропасть и либо выживет, либо умрет, дав место следующим. Хорошая попытка, сжав челюсти, произнес я, чувствуя, как вскипает собственная кровь. Одна за другой загорались татуировки на моем теле, сияя различными огнями. Благодаря им удалось выиграть невыгодный поединок воли и в конечном итоге кататонии. Но на этом шепот колдуна не закончился, и в следующее же мгновение из его пасти вырвался поток огня из самого варпа. Однако в этот же момент колдун терял возможность говорить и, следовательно, использовать другие заклинания, в том числе защитные. Я же легко выпустил с поводка Торквемаду, что начал увлекать в ураган пламя колдуна, объединяя его со своим безумством. Вихрь ударил прямо в потолок, озаряя светом лица всех собравшихся учеников и просто прихожан, что лицезрели истинное могущество и будущее своей расы. А я в то же время начал создавать в руке молнию. Невероятное мастерство требовалось для того, чтобы в целом создать из психической энергии молнию. Но высшим арканом этой психической дисциплины становилась возможность влиять на ее траекторию. Обычно молния просто выбирала самый короткий путь, но меня концентрацию варпа вокруг можно было обмануть или вернее поменять законы физики. И сделав красивый зигзаг, моя молния обогнула вихрь огня, что был между нами, угодив прямо в плечо колдуна и расплавив плоть до кости. Тут же он унял свое заклинание и поклонился, пока горелая плоть продолжала капать на пол, а кровь не останавливалась еще секунды две, прежде чем превосходное тело Астартес смогло затромбовать сосуды. Мы не дрались до смерти, и получив весьма серьезную рану, мой оппонент признал поражение. Вы сильный маг, Видар, и достойны не только носить плащ повелителя перемен, но и направлять миллионы его слуг по пути изменений, что пестрят ловушками. Моя гордость расправляет крылья от слов, произносимых таким мудрым мастером, как вы, той же монетой ответил я, после чего и сам поклонился, но чуть ниже оппонента. Все сильнее повышались ставки, все более четко прорисовывались позиции всех, кто соседствовал с разломом, прозванным Майлстормом. Союзы закреплялись, все миры, что ранее были никому не нужны, становились полями для битв, ресурсными базами и местом для создания колоний. Одним за другим я подчинял соседей, а репутация моя продолжала расти. Если раньше обо мне просто ходили слухи, то теперь на мне был плащ самого архитектора судеб. Я был проводником его воли, мои заслуги были отмечены, как и чемпионы Дзинча считали меня почти за равного. И хоть мастерству мне еще требовалось научиться, но потенциал мой раскрывался стремительно, и кто-то уже называл меня псайкером альфа плюс уровня. Это не значило, что я становился ровнее Алому Королю или Богу Императору, ни в коем случае.